засиделись они тут». «Завтра», — с нажимом повторила ведьма. «А чтобы не перепутать, знак будет». «Это какой такой знак?» — вяло спросила Катерина, окончательно потеряв интерес к разговору. Духота и запахи сделали свое дело. Она просто хотела спать. И домой. Вернее, наоборот, домой и спать. «Кольцо!» — громко отчеканила ведьма. И Катерина, вовсю клевавшая носом, вздрогнула и заморгала. Вид у Вальдемара был такой грозный и важный, словно она только что ответила на главный вопрос мироздания. «Кольцо?» — переспросила Катерина. «Да. Как кольцо увидишь, значит, он. И помни...» — Вальдемара погрозила тощим пальцем. «Ни с кем другим тебе счастья не будет. Он — твоя половинка. Раз и навсегда. Судьба. Единственная и неповторимая. Стоп. Очень интересно. Что это еще за ультиматумы такие? А если он мне не понравится?» — возмутилась Катерина. «Даже со всеми его голубыми глазами и домом недостроенным». «Лучше бы понравился», — ответила Вальдемара значительно. «А если с судьбой спорить, навсегда одна останешься. А может, и вовсе неприятности на себя навлечешь». Глава вторая. Юлия передала гадалке тоненький конверт. Сейчас в городе, в кафе, Вальдемара выглядела совершенно не по-ведьмински. Обычная женщина, в джинсах и майке, волосы убраны в хвост. Без жуткого мистического макияжа она оказалась значительно моложе, да и голос ее без завываний звучал куда приятней. «Не понимаю», — сказала Вальдемара. Впрочем, вряд ли это ее настоящее имя. Скорее, творческий псевдоним. Почему было просто их не познакомить? «Познакомить», — фыркнула Юля. «Это вы Катьку не знаете. Каждый раз, когда я пытаюсь ее с кем-то познакомить, мы ссоримся. Я, видите ли, лезу в ее личную жизнь. Но как можно залезть в то, чего нет? С утра до вечера торчит на своей работе, а часики, между прочим, тикают. А стоит начать говорить: вот есть у меня парень на примете, и симпатичный, и хороший, давайте вместе в кафе, в кино, ну, я со своим Костиком, а вы присоединитесь. Что ты, кошмар начинается. Она говорит: так только собачек сводят, а люди сами познакомиться могут. В общем, случай безнадежный». Потомственная алтайская ведьма Вальдемара пила чай, заказанный на Юлькины деньги, и внимательно слушала клиентку. Впрочем, неудивительно. Мошенники всех сортов отлично умеют слушать. «А Миша, кстати, отличный парень. Фирма у него своя, компьютеры чинит. Да, небольшая пока, но лиха беда начала. Дом вот строит, двухэтажный, между прочим, и в черте города. Да и сам по себе парень симпатичный, не гуляет, готовит хорошо. Ну что еще надо?» «Вот так бы своей Кате и сказала», — пожала плечами ведьма. «Если бы я ей так сказала...» — тоскливо вздохнула Юля. «Она бы еще год шарахалась ото всех, кого зовут Миша, и компьютеры бы не чинила, сразу выбрасывала». Юля посмотрела на часы и торопливо допила свой кофе. Дольше рассиживаться не позволяли скромные размеры обеденного перерыва. Она, между прочим, не только сердечные дела подруг устраивает, но и работает. «Значит так, сегодня Миша с ней познакомится, с кольцом подойдет. Она знак увидит и заинтересуется, а там и все остальное совпадет. Вот тогда-то она наверняка явится к вам. И тут важно не упустить момент». Она покосилась на конвертик с деньгами. «Не дать ей передумать. Укрепить, так сказать, боевой настрой, понимаете?» «Уж не хуже твоего, понимаю», — усмехнулась ведьма. «У меня вообще-то опыт». «Опыт опытом, но уточнить еще один важный момент не помешает». «Это...» — Юлька снова скосила глаза на белый конвертик. «За весь комплекс услуг сразу». «Не сомневайся, не обману. Я же тебе не шарлатанка какая-нибудь». На это Юля не нашлась, что ответить. Судя по тому, что они с потомственной алтайской ведьмой вчера провернули, как раз шарлатанка и есть. Но сказать такое человеку в лицо она не рискнула. «Ну ладно, у меня уже перерыв заканчивается, я тогда побегу». Она схватила сумочку и была такова. Фух, она сделала все, что могла. Теперь лишь бы Мишка не подкачал. Глава третья. Катерина, пулей пролетела через приемную и, заскочив в свой кабинет, захлопнула дверь. В боку кололо. Воздух никак не хотел вдыхаться. За спиной в приемной стояла подозрительная тишина. Секретарь Алена, явно под впечатлением от столь эффектного появления начальницы. Еще бы. Обычно она вела себя куда сдержаннее. Начальница — это, конечно, громко сказано. Подчиненных у штатного аналитика было не слишком много. Собственно, одна Алена и была. Но уж в глазах этого единственного она старалась выглядеть солидно и никогда не терять лицо. Лицо. Катерина даже застонала сквозь зубы. Ее лицо осталось валяться там, на третьем этаже, а то, что она притащила с собой, лицом могло называться только с большой натяжкой. Щеки горели, а о том, что творится на голове, лучше было не думать. Немного придя в себя, Катерина уселась за свой стол и попыталась сосредоточиться. Так-так. О чем она думала? Что вообще происходило до того, как она решила спуститься на третий этаж, чтобы... Кстати, зачем вообще ей понадобилось на этот чертов третий этаж? Катерина достала из сумки пластиковую бутылку с водой и сделала несколько жадных глотков. Привела себя в относительный порядок перед крошечным зеркальцем, поочередно заглядывая в него то одним глазом, то другим, и решительно набрала номер. «Алена, зайдите, пожалуйста, ко мне». Это подчеркнутое «вы» было необходимо. Ее секретарь всего на пару лет моложе. В этой ситуации очень сложно держать дистанцию. Но нужно. «Скажите, Алена». Строго начала Катерина и немного помолчала, тщательно подбирая слова. Они подбирались плохо. И вообще со словами сегодня происходило что-то странное. «А Максим Викторович?» «Ну, генеральный. Он же вроде бы уезжал». «Да уж». Спросила, так спросила. Она же аналитик. Могла бы что-нибудь и поумнее придумать. Куда уезжает начальство, скорее Катерина должна была быть в курсе, а не... Хотя хороший секретарь всегда знает больше любого босса. А Алена — хороший секретарь. Хороший секретарь Алена на оплошность начальницы внимания не обратила. Она наклонилась над столом, состроила заговорщическую рожицу и сказала почти шепотом. «Говорят, не уезжал, а разводился». «Разводился?» Катерина похолодела. «Нет, это не может быть правдой. Гадалка — просто шарлатанка. Она не могла знать такое... глупость какая-то». «Именно!» — азартно кивнула Алена и еще сильнее наклонилась. Добытые по крупицам сведения сыпались из нее, как яблоки из дырявого мешка, и каждая больно тюкала Катерину по макушке. «Говорят, жена его чуть ли не как липку ободрала. Столько всего отсудила, и даже дом». «Дом». Состояние Катерины было близко к полуобморочному. «Что же он теперь? Как бомж на вокзале живет? Кажется, сегодня она перевыполнила персональный годовой план по сказанным глупостям. «Зачем же на вокзале? В отеле живет, пока не купит что-нибудь подходящее». Фиаско. Все, как и говорила, это, как ее, Вальдемара. «А откуда ты так много о нем знаешь?» Недоверчиво спросила Катерина. «Ну, вы даете, Катерина Дмитриевна!» Снисходительно улыбнулась Алена. «Про Максима Викторовича у нас все знают. С тех пор, как он развелся, больше ни о ком вообще не говорят. Даже непонятно, как концерн до сих пор работает, если все только и делают, что сплетничают». «Я за всех отдуваюсь», — хмуро пробормотала Катерина. «Знаешь, Алена, что-то мне не здоровится. Уйду-ка я сегодня пораньше. Если будут спрашивать, скажи, видно, вам и вправду не здоровится». «Какое пораньше, если уже конец рабочего дня?» Катерина посмотрела на часы. «А ведь Алена права. Стрелки почти доползли до 5. «Я хотела сказать, что не буду задерживаться», — поправилась она. «В общем, доброго вечера, я пошла». Катерина вылетела из кабинета и побежала по лестнице. Ей хотелось как можно скорее оказаться дома одной и спокойно, без свидетелей, все обдумать. В фойе её кто-то окликнул. «Девушка, извините! Это не вы кольцо потеряли?» Она обернулась. Мужчина, задавший этот вопрос, неловко топтался и протягивал ей злополучное украшение. Подозрительный тип. Незнакомый. Никогда его здесь не видела. «Нет, не я. Свое я уже нашла», — буркнула Катерина и поспешила к выходу. «Точно бандит. Разводила. Отвечать нельзя.

Верная секретарша Алена в голос рыдала, заливая слезами клавиатуру. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила Катерина. «Я только что...» Она с трудом говорила сквозь всхлипы. «А потом ваш последний отчет. Его больше нет! Я ничего не трогала! Оно само...» Катерина беспомощно опустилась в кресло. 2 недели ежедневной кропотливой работы. Псу под хвост. Она несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь взять себя в руки. Начальница она или где? А начальницы никогда не впадают в панику на глазах у подчиненных. Даже если этих подчиненных совсем мало, а их глаза все равно ничего не видят от слез. «Не хныкать!» — строго приказала Катерина то ли себе, то ли Алене. «Компьютерщиков уже позвали?» «Позвали», — пробасила Алена и, икнув с надеждой, уставилась на нее. «Ну вот, они, ребята умные, восстановят». Катерина поднялась и уверенным шагом направилась к кабинету. Подчиненные не должны видеть, что она совсем не убеждена в том, что только что сказала. Она сделала 2 быстрых шага, а на третьем споткнулась и со всего размаха грохнулась на пол. От боли в коленках перед глазами заплескался красный туман, и сквозь этот туман Катерина увидела сломанный ноготь и 2 дыры на колготках, от которых весело брызнули стрелки. Когда она стала подниматься, послышался треск, и к списку потерь добавилась разошедшаяся по шву юбка. Что ж, зато Алена больше не плачет. Катерина поднялась и, пытаясь сохранить невозмутимый вид, дошла таки до кабинета. И только там обессиленно упала в кресло и обхватила голову руками. «Ну это же какая-то чушь! Не бывает проклятий, не бывает предсказаний! Ничего такого не бывает!» Глава 6. «Что значит, она тебя не заметила?» «Очень даже заметила! Ну, мимо, может, и прошла. А что ты хотел, чтобы она тебе сразу на шею бросилась? Такого я не обещала. У меня же, как это называется, инсайдерская инфа». Юлька говорила преувеличенно бодро и воодушевленно. «Нет, не тот нынче мужик пошел. Малейшая трудность, и вот он уже готов спасовать. А добиваться девушку кто будет?» «Что значит инсайдерская?» «Да то и значит, от самой Катерины. Я уже у нее спрашивала. Знак она заметила, тебя видела, и ты ей даже понравился. Ну а что, не остановилась? Не поговорила? Так торопилась. Она, между прочим, девушка занятая. Значит, слушай сюда. Теперь тебе надо пригласить ее куда-нибудь сходить». Юлька ненадолго замолчала, слушая, а потом ответила. «Куда-куда? В кафе, в кино, чтобы произвести впечатление. И я тебя уверяю, она не откажет». Снова пауза и мужской голос из трубки, и бодрый Юлькин ответ. «От верблюда! Знаю, и все тут. Иди смело!» Катерина сидела в своем кабинете и поспешно ликвидировала последствия крушения. Как и у каждой самостоятельной деловой женщины, у нее всегда был с собой футлярчик с иголкой и нитками. На всякий случай. И вот сегодня этот всякий случай настал. Нет, можно, конечно, домой ехать на такси, но до такси надо было еще дойти, демонстрируя любопытным взглядом свой тыл. А такой тыл Катерина демонстрировать не хотела, поэтому сосредоточенно орудовала иголкой, зашивая лопнувший шов. «Катерина Дмитриевна, тут к вам пришли», — подчеркнуто собрано доложила секретарь по внутренней связи. Катерина вздрогнула и укололась. Обычно Алена просто распахивала дверь, но после утреннего инцидента изо всех сил старалась доказать свою профпригодность. «Ко мне?» Удивленно переспросила Катерина, слезнув выступившую капельку крови. Если к ней кто-то и заходил, то по предварительной договоренности. Собственно, в этом кабинете никто и не был нужен. Все материалы она получала по электронной почте, отчет отправляла по ней же. Правда, распечатанный вариант для порядка Алена относила еще и в приемную генерального в красивой папочке. Раньше Катерина никогда об этом не задумывалась. Смысла в бумажках не было никакого. И листать их неудобно, и нужные пункты пока найдешь. Электронный отчет — штука куда более полезная. И что-то она не помнит, чтобы просила Алену доставлять плоды своего труда собственноручно. Видимо, ее секретарь тоже решила включиться в состязание за внезапно появившегося статусного холостяка. «К вам», — подтвердила Алена и выжидательно притихла. «Через 2 минуты пусть заходит. разрешила Катерина, разглядывая юбку. Задний шов выглядел так, будто его сметывала слепая старушка с болезнью Паркинсона, которая, к тому же, ни разу иголку в руках не держала. А Катерина держала. У нее вообще в школе было 5 по трудам. Но вот по шву этого не скажешь, да. Катерина печально вздохнула и осторожно натянула юбку, решив остаток дня провести исключительно в кабинете. Только она аккуратно устроилась в кресле, как на пороге возник совершенно незнакомый молодой человек в потертых джинсах и темном свитере. «Здравствуйте, Катерина», — промямлил он. «Я... Вы меня, конечно, не знаете, но вообще-то мы виделись. Я здесь работаю. У нас фирма по ремонту компьютеров». «А-а-а!» — поняла Катерина. «Что ж вы сразу не сказали, а мы вас ждем». Она начала подниматься с кресла, чтобы пойти лично показывать мастеру убитый компьютер, из которого нужно было извлечь важную информацию. Но тут вспомнила о шве, порванных колготках, а также о своей внезапной невезучести и села обратно. «Вам Алена все покажет», — сказала Катерина и, словно оправдываясь, добавила. «От нее будет больше пользы. Это она сидела тут и ничего не трогала, когда все само случилось». Молодой человек помялся у порога, словно хотел еще что-то сказать. «Что-то не так?» — спросила Катерина. «Нет-нет, все так. Сейчас посмотрим вашего пациента». Он улыбнулся, как заправский доктор, и почему-то Катерина сразу перестала беспокоиться о судьбе пациента. Похоже, этот мастер действительно знает, что делать. А ей срочно нужно решить еще одну важную проблему. Она открыла сайт интернет-супермаркета и заказала себе колготки с доставкой. Подумала и добавила к заказу еще несколько пар. Ну и чтобы два раза не бегать, а главное не платить за доставку, приплюсовала пару пачек кофе и еще кое-что по мелочи. Но когда она попыталась оплатить заказ, увы, сделать этого не смогла. Карта оказалась заблокирована. Пришлось звонить в банк, чтобы узнать, в чем там дело. Неожиданно выяснилось, что дело на самом деле ни в чем. Карту заблокировали по ошибке. Нет, нет, такого с ними вообще никогда не случалось. Первый раз в истории. Мистика какая-то. Такого вообще не должно было произойти. Да, да, они, конечно, дико извиняются, но карту придется перевыпустить. Через 10 дней госпожа Верхина может явиться в офис и забрать новую красивую карту, которая наверняка будет лучше прежней. Катерина положила трубку и задумалась. Какая будет следующая неприятность? Она решит вернуться домой за колготками и обнаружит, что дома уже нет. Его отобрали за несуществующие долги или просто снесли по ошибке. И тогда уже на вокзал придется идти не ее мистическому суженому, а ей самой. Признавать, что колдунья могла оказаться права, не хотелось. Но со своим рациональным мышлением Катерина, пожалуй, разберется позже. А сейчас надо спасать ситуацию. Она достала из сумочки телефон и, пока и его не отключили, набрала генерального. «Максим Викторович, добрый день. Это Верхина. Я насчет завтрашнего мероприятия. Тут так получилось. В общем, я смогу пойти». «Верхина?» Он словно бы припоминал, о ком или о чем идет речь. «А, Верхина! Позвоните моему секретарю и скажите, чтобы внесла вас в список». Катерина положила трубку и мрачно хмыкнула. Что-то для суженого ряженого Максим Викторович с ней слишком холоден. Хотя и горячим он ей не то чтобы нужен. Не успела она согласиться на эту авантюру, как тут же раскаялась и начала себя ругать. Ну, глупость же. Просто череда случайностей и совпадений. Она из-за этого меняет свои планы. Было в этом что-то унизительное. Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянула Алена. Судя по сияющему виду, ее распирали отличные новости. «Катерина Дмитриевна, Миша просто волшебник! Он все починил, все нашел!» Ликующе выпалила она и счастливо похвасталась. «А отчет я скопировала на флешку, даже на 2. Теперь уже не потеряется!» Дверь захлопнулась. Из приемной приглушенно донеслось. «Миша, хотите чаю? Или кофе? С конфетами? У меня еще печенье есть!» Катерина вздохнула. «Ну что ж...» Все хорошо, что хорошо кончается. А уж где там мистика, где совпадение, она сейчас думать не будет. В кабинет снова осторожно постучали, и на пороге появился их спаситель. Как там Алена его назвала? «Миша?» Катерина нацепила самую приветливую из всех своих улыбок. «Спасибо вам огромное, Миша. Вы нас очень выручили. Оставьте реквизиты Алене, или лучше

И Катерина вскоре расслабилась. Ничего же особенного не происходит. Максим Викторович просто очень хорошо танцует, и ей это нравится. Нравится, что он не наступает ей на ноги, вот. Нравится, как он держит ее в крепких, но совсем не наглых объятиях. И еще нравится, как он пахнет. Катерина принюхалась. Туалетная вода, одеколон. А какая разница? Главное, вкусно. Необычный такой запах. Столько намешано. Свежесть весеннего утра, аромат свежезаваренного чая с мятой и что-то еще будоражащее и обволакивающее. Она даже глаза прикрыла, стараясь разобраться, что же за волнующая нотка проскочила вот только что. Но, кажется, не справилась с управлением и в своих ощущениях зарулила куда-то не туда, в какую-то сокровенную зону, где мозг отключался, тело кайфовало от прикосновения сильных рук, а ноги почему-то становились ватными. Она даже не заметила, как прошла пара-тройка минут. Музыка стихла. И в этот момент сознание к ней вернулось. «Это что? Она сейчас таяла в руках босса, как мороженое на жаре? Вот ведь, что внушение с нормальными людьми делает! Неужели какая-то ведьма за пару дней подорвала незыблемую до этого уверенность в материальном устройстве мира?» Катерина улыбнулась, словно извиняясь, и направилась в сторону столов, где дожидалась свою хозяйку заставленная тарталетками тарелка. Не разбирая вкуса, она принялась запихивать их в рот. Все, что сейчас ей требуется, — это хороший ужин, а не какие-нибудь там головокружительные танцы или разговоры о литературе. Впрочем, экзаменовать ее на знания современных авторов, кажется, больше никто не собирался. Она огляделась и с облегчением вздохнула. Босса рядом не наблюдалось. Можно прекратить безостановочно жевать. Интересно, а куда он подевался? С какой стороны ждать нового нападения? Она обвела взглядом зал и тут же увидела статную фигуру Максима Викторовича. Он опять кружился в танце. На этот раз его партнершей стала коротко стриженная полная немка. Ее обширный тыл был обтянут ярко-зеленой джинсовой тканью. Руки босса лежали на том месте, где у обычных женщин должна была быть талия. Ну вот. Что и требовалось доказать. Ни о каком сближении с ней Максим Викторович и не помышлял. Просто старался быть вежливым, как и со всеми остальными женщинами в этом зале. И разговор поддерживал наверняка только потому, что понял, что чувствует она себя здесь, не в своей тарелке. Доев последний кусочек, Катерина решила, что свой профессиональный долг выполнила сполна. Максим Викторович, выпустив из рук партнершу в зеленых джинсах, как раз попался в объятия другой, на этот раз юной и вполне симпатичной. Пожалуй, он и не заметит, если его ценный сотрудник тихонечко исчезнет. Подхватив клатч, она направилась к выходу. Но когда до двери оставалось буквально пара шагов, дорогу ей преградил какой-то вертлявый тип, светленький и тщедушный. «Виктор Гольдшмидт», — представился он ей, сладко улыбаясь. «Что ж, уйти так запросто не получится. Придется перекинуться с ним парой фраз». Катерина бросила грустный взгляд на дверь и в тон белобрысому представилась. «Катерина Верхина». «Вы работаете у господина Боброва?» — спросил он с сильным немецким акцентом. Катерина кивнула, и тот сразу же принялся разглагольствовать о мировой экономике и пользе сотрудничества. Его глазки при этом нагло ползали, ощупывая Катеринину фигуру. Неприятный, в общем, тип. Но прервать его на полусловие и уйти было бы невежливо. «О, господин Гольдшмидт, я вижу, вы уже познакомились с одним из перспективных сотрудников моей компании», — послышался за спиной голос Максима Викторовича. А потом появился и он сам, почти незаметно оттерев Катерину от словоохотливого партнера. Ну вот, план побега теперь уж точно провалился с треском. «Да, имел честь», — кивнул господин Гольдшмидт. «Если все ваши сотрудники такие... перспективные... Я буду считать большой удачей сотрудничество с вами». Его почти игривый тон Катерине не понравился. И Максиму Викторовичу, кажется, тоже. «Уверяю вас, компетентность всех наших сотрудников на высоте». В его голосе сквозил холодок. Катерина уже подумала, как бы тут ни случилось международного конфликта. Но Максим Викторович тут же ослепительно улыбнулся и подхватил бокал шампанского с подноса пробегающего мимо официанта. «Друзья, минуточку внимания!» — провозгласил он, выходя на середину зала. Музыка сразу стихла, и толпа вцепилась в бокалы и одобрительно загудела. Максим Викторович толкнул речь о перспективах, которые открывает сотрудничество для обеих компаний. Под шумок Катерина попыталась улизнуть подальше, но господин Гольдшмидт тащился за ней как приклеенный. «Совсем скоро ваша компания будет праздновать юбилей», отметил Максим Викторович в заключительной части своей речи. «Рад сообщить, что обстоятельства складываются лучшим образом. Так что с удовольствием буду присутствовать на вашем празднике». Он поднял бокал, и все остальные дружно зааплодировали. Как будто их юбилей без Максима Викторовича был бы таким же скучным, как Новый год без Деда Мороза. «Кстати», — сообщил он доверительно на ухо Катерине, как только вернулся, закончив свой спич, «госпожа Верхина, вы тоже едете на это мероприятие». И хоть он говорил тихо, кое-кто неприятный умудрился все услышать. «Очень хорошо!» — радостно закивал господин Гольдшмидт. А вот Катерина придерживалась на этот счет прямо противоположного мнения. Возвращаясь домой, Катерина чувствовала вселенскую усталость. Сколько же сил отнимают такие вот официальные мероприятия? Легче написать 3 отчета подряд, чем улыбаться всем этим господам, убеждая их, что присутствовать на их юбилее — огромная честь для нее. И именно об этом она мечтала сутками напролет. И еще больше энергии забирала злость на Максима Викторовича. Интересно, в какой момент он решил, что ей необходима эта командировка? Хотя, конечно, будет интересно посмотреть, как работают ее иностранные коллеги. Чужой опыт всегда пригодится. Прежде чем отправиться в кровать, Катерина достала из клатча телефон. Так и есть, куча пропущенных вызовов. Видимо, золотистая обшивка сумочки глушила звуки не хуже, чем все шпионские станции вместе взятые. Большинство звонков были от Юльки. Катерина даже вздрогнула. Не предсказала ли еще чего неугомонная ведьма? Вдруг это будет что-то вроде «А совсем скоро твой суженый пригласит тебя в дальнюю дорогу и не вздумай отказаться, бед не оберешься». В любом случае, перезванивать было поздно, так что можно еще одну ночь провести в счастливом неведении. Хотя нет, нельзя. Не тот человек Юлька, чтобы так быстро сдаваться. Вот и смс-ка от нее. Вздохнув, Катерина открыла сообщение и уставилась на экран. «Мой Костик чудо! Он купил горячий тур, уже еду на море», — сообщила подруга. «Не вздумай без меня прогонять жениха. Приеду, проверю. По всем вопросам звони Вальдемаре». Глава 9. За что Катерина любила утро, так это за то, что все начинало казаться гораздо более простым и понятным, чем вечером. Отдохнувший мозг начинал работать исправно, анализировать и выдавать рациональные объяснения всему, что накануне могло показаться несколько странным. Вот и сейчас, собираясь на работу, она вспомнила события вечеринки и не видела в них ничего противоестественного, и уж тем более мистического. Ну да, Максим Викторович подошел поговорить. А что, было бы лучше, если бы он сторонился ее весь вечер? Вот это как раз и было бы странным. Все-таки не посторонние люди. Да, на танец он ее тоже пригласил. Так он вообще успел перетанцевать со всеми дамочками. Может, он просто любит двигаться под музыку? Да и в совместной поездке на юбилей партнерской компании нет ничего странного. Обмен опытом — это всегда хорошо. К тому же, такие командировки очень сплачивают коллектив. А поедет наверняка куча народу. Когда Катерина вошла в бизнес-центр, все мысли в ее голове уже были разложены по полочкам. И от этого было хорошо и спокойно. У кофейного аппарата толпились коллеги, по очереди опуская монеты и получая напитки. Улыбнувшись, Катерина направилась прямо к ним. «Добрый день», — громко сказала она и встала в конец очереди. Два юных бандерлога в банданах, то ли айтишники, то ли курьеры, пробубнили что-то приветственное, с интересом таращась на нее и пихаясь локтями. А больше никто не ответил. Младший бухгалтер Танечка аккуратно подцепила на маникюренными пальчиками наполнившийся бумажный стаканчик и проплыла мимо, метнув в Катерину злобный взгляд, как будто камень кинула. Ну, она всегда с утра злая, неудивительно. Еще парочку увесистых булыжников выпустили в нее сотрудницы отдела продаж. Этих тоже понять можно, у них работа нервная. Катерина пожала плечами и, заполучив свой кофе, уверенным шагом направилась на рабочее место. Пусть хоть гору кирпичей накидают, ей-то что? Управиться бы со всем запланированным на сегодня. В коридоре, недалеко от кабинета, мыли пол аж 3 уборщицы. Вернее,